Глава 25. Ответ прародителя. «Долго еще будешь лить слезы? Вставай, Саша!» Услышав мои слова, она медленно взглянула на меня своими красными, распухшими от слез глазами. «Пока еще рано сдаваться. Ты можешь сделать так, чтобы я исчезла вместо Миши?» «Вообще могу, но то был Делт, так?» «Триггер отвержения Миши. Тебе был нужен лишь потому, что тебе еще не хватает опыта. Мне бы даже Зексис не понадобился». «Делт, воздействуй на наложенную на Сашу Мишу магическую формулу Дина Джиксоса и делай от оригинала Мишу. Причина, по которой необходима синхронизация двух людей при помощи Зексиса, а результат зависит от воли Миши, заключается в том, Саше не хватает магической силы и магического мастерства, и в итоге ей приходится реализовать магию через ограниченные условия». «Не надо!» – пожаловалась Миша, взглянув на меня. «Успокойся, я не собирался этого делать». В этот раз уже заговорила Саша. «Молю тебя, Анос, сотри меня. Я уже достаточно пожила и отдам остаток своей жизни Мише. Меня изначально не существовало. Ты явно не в себе, раз хочешь пожертвовать собой». И Саша, и Миша обе взывали ко мне. И обе хотят защитить другую и исчезнуть вместо нее. Эх, да чего же они отважны. Но, к сожалению, для обеих их предложение совсем не в моем стиле. «Кстати говоря, такой же вопрос был на оценке пригодности», — сказал я, вспоминая вступительный экзамен. «Предположим, есть дочь, обладающая силой с низким соответствием владыки, и не обладающий силой сын с высоким соответствием владыки. Однажды они попали под божественное проклятие и оказались при смерти. У вас есть всего один святой Грааль, чтобы снять проклятие. Кого следует спасти? Опишите, как бы тогда рассудил прародитель». Я подошел к парочке и спросил их: «Каков правильный ответ?» «Спасти сына с высоким соответствием», — ответила Миша. «Почему же?» «Владыка демонов не переродится в демоне с низким соответствием себе, независимо от того, как он силен». «Понятно, таков образ мышления в этой эпохе. Пожалуй, это правильный ответ для нынешних времен, когда больше всего ценится родословная и пригодность». «Неправильно». Миша уставилась на меня. «Владыка реинкарнируется в том, кто обладает силой?» «Выбор первого варианта предполагает, что именно обладающая силой будет владыкой демонов. Но...» «Это тоже неверно». Саша непонимающе моргнула глазами. «Какая разница, обладает человек силой или пригодностью? Кто вообще спросил, кого из двух нужно спасти? Когда вообще прародитель говорил, что сможет спасти только одного? Проклятие бога? С какой стати я буду прогибаться перед каким-то богом?» Я подошел к Саше и Мише и величественно им сказал: «Правильный ответ. Разделить Святой Грааль пополам и спасти обоих». Наверняка они отлично поняли, что я имел в виду, а бессиленная Саша уверенно встала на ноги. «Я спасу вас обеих». «Но как? Тут даже думать не надо, и так ясно, что это невозможно. Наши тела и основы изначально были одним целым. Мы не можем все время находиться в разделенном состоянии. Даже если приготовить Мише сосуд с половиной основы, она долго не проживет. То же самое будет, если она переродится». Саша перечисляла причины, по которым это невозможно, но тем не менее она встала. «Но зачем вставать, если считаешь, что это невозможно?» Должно быть, она надеялась сделать ставку на крошечный лучик надежды, что я вновь опровергну этот никчемный здравый смысл. И я просто не могу себе позволить не ответить на эту надежду. Все причины утверждают, что изначально вы были одним целым. Все-таки это невозможно? Нет. Ведь это же просто теория. Тогда давайте допустим, что из вас изначально было двое. От искреннего удивления у Саши глаза на лоб вылезли. Но как? Изменим прошлое. Саша лишилась дара речи. Должно быть, она даже не задумывалась о том, что прошлое можно изменить. Но истинная магия может легко превзойти даже время. На таком уровне даже я не могу сказать, что это будет просто. Вернемся на 15 лет назад при помощи Ревайт. На этот раз заговорила уже Миша. «Если изменить прошлое, то я не появлюсь на свет». «Вот именно. Первый раз Миша родилась из-за Дина Джиксоса. Например, если вдруг окажется, что мы изначально были близнецами, то находящийся здесь сейчас Миша просто исчезнет. Даже если у меня появится младшая сестра, это будет уже не Миша. Даже если мы изменим прошлое, в этот раз Миша не родится. И это невозможно, потому что является тупиком в буквальном смысле этого слова». Но владыки демонов по силам уничтожит даже невозможность. Разделенным основам судьбой уготовано рано или поздно обязательно стать одним целым. Но как думаете, что будет, если появится еще по одной основе? Что ты имеешь в виду? Если у каждой из вас будет по две? Не понимая смысла моих слов, Саша выглядела полуошеломленной. Допустим, здесь сейчас появится третий человек, еще одна Саша с половиной основы. Ей тоже судьбой уготовано однажды стать одним целым. Тогда с кем из вас двоих она сольется? Саша задумалась, а затем сказала. Не знаю. Основа-то та же самая, и она может слиться как со мной, так и с Мишей. Именно. То есть Саша, которая сейчас здесь, может слиться с другой Сашей, и тогда основа Саши Некрон станет целой. После чего я добавил. И, наконец, допустим, есть четвертый человек, и это будет еще одна Миша. Если присутствующая здесь Миша сольется с еще одной собой, то основа Миши Некрон станет целой. И как только их основы станут целыми, им больше не нужно будет бояться того, что одна из них исчезнет. Не понимаю. Это, конечно, возможно, если бы тут было по еще одной каждой из нас. Но откуда ты их возьмешь? Разве существует магия, способная сделать абсолютно идентичное существо? Увы. Но какую бы магию вы ни использовали, создать абсолютно такое же существо не выйдет. Нам всем в этом мире даровано лишь по одной основе. Значит, это невозможно, так? Нет. Не невозможно. Да, мы не можем породить точно такое же существо, но мы можем отправиться на встречу с еще одним собой. Каким образом? Я ведь уже сказал вернуться назад в прошлое. Вы, существующие в прошлом, сольетесь с вами, существующими в настоящем. Судя по выражениям лиц Саши и Миши, они совершенно не поняли, о чем я говорю. Как я и думал, они не знакомы с концепцией времени, возникающей при использовании магии источника Ревайт. Даже в мифическую эпоху демоны могли менять прошлое, произошедшее лишь пару секунд назад. Проще говоря, я отправлю две существующие сейчас основы на 15 лет назад, туда, где будут ваши только что родившиеся основы, обе основы, что в прошлом, что в настоящем, изначально были одним целым, а Миша с Сашей одним и тем же демоном. Естественно, Миша из прошлого и Миша из настоящего тоже один и тот же демон, и две основы будут пытаться стать одним целым, и тогда основа прошлой Миши сможет слиться с основой Миши из настоящего. То же самое относится и к Саше. И что тогда будет? Ну, грубо говоря, вы родитесь близняшками 15 лет назад. У изменения прошлого есть различные правила, причем весьма обременительные. Если кто-то заметит, что родились близнецы, возникнет противоречие во времени и изменение прошлого не сработает. Поэтому мы провернем это так, что не заметит вообще никто, и даже мир не поймет этого. Прошлое будет переписано, но что вы, что Айвис, ошибочно подумайте, что Миша родилась благодаря Дина Джиксису. Таким образом, не изменится ни жизнь, ни история мира, ни даже одна пылинка. В итоге изменения лишь то, что Миша будет здесь даже завтра в полночь. «Ты и вправду способен на это?» – спросила Саша с лицом полным недоверия. Я резко кивнул. «Члены императорских семей ведь могут использовать магию источника?» «Ну, могут». Когда я взглянул на Мишу, она тоже кивнула. «Ревайт используйте вы. Мое возвращение назад в прошлое не обязательно. Ваши основы вернутся в прошлое, и тогда изначально родится и Миша, и Саша». «Постой, я знаю основы магии источника, но такое великое заклинание нам совершенно не по силам». «Для этого я использовал Гайс. Три наших основы связаны линией заклинания Гайс. Я могу влить в них магическую силу и помочь применить заклинание через магические линии». «Магическую силу применения магии оставьте мне. От вас же требуется лишь одно – увидеть суть источника своими магическими глазами. Сделайте целью два источника». Я разогнул два пальца. Первый. Это ваш собственный. Смотрите на время, когда вы были в утробе матери. Таким образом, мы определим время, в которое вернемся при помощи Ревайда. Если не смогут точно увидеть источник того времени, у нас получится вернуться во времени на 15 лет назад. И еще один. И он очень важен. Источником, одолженной силы для использования магии, является владыка демонов-прародитель. Магия источника использует закон, гласящий, древняя сущность обладает большой магической силой, и все не сводится к простому факту, что им поможет нынешний я, а скорее они займут силу у меня 2000 лет назад. При использовании магии источника эффект будет гораздо сильнее, если одолжить силу у меня 2000 лет назад, ведь эти самые годы увеличат магическую силу и усилят саму магию. Впрочем, незачем углубляться в эти сложные магические концепции. Нужно быстрее сказать вот что. Поняли? Прародителем являюсь я, тиран владыка демона, в которого вы верите, сфабрикованная подделка. Верьте в меня как прародителя и воспользуйтесь магией источника, иначе ревайт просто не сработает». Миша и Саша взглянули друг на друга, а затем, будто что-то решив, между собой кивнули. «Мы поверим», — сказала Саша. «Нам все равно больше не на кого положиться. И если есть хоть малейшая возможность, я поверю даже в дьявола», — сказала Саша. «Не забывайте этих слов». Я вытянул руку и нарисовал в комнате трехмерный магический круг Ревайда. Магическая формула, превосходящая само время, была составлена мгновение ока. А в центре нее были Саша и Миша. Я сфокусировал сознание, чтобы применить заклинание. И вот тогда оно и случилось. Потолок с грохотом обрушился. Под действием силы гравитации развалившиеся каменные обломки рухнули на это место. Но гораздо быстрее них строго по прямой упал силуэт. Вмиг, когда мои глаза заметили его костяное лицо, он уже был всего в паре сантиметров от меня. В своей руке он сжимал демонический меч, который был настолько черным, словно в нем сгустилась сама ночь. Наверняка то был шедевр мифической эпохи. Зловещий демонический меч легко пробился сквозь мою антимагию, разорвал кожу, плоть и пронзил меня прямо в сердце. Расплескалась алая кровь. «Анос!» — громко закричала Саша. «Прощай, могущественный демон, чье имя мне даже неизвестно!» — произнес низким голосом один из семи древних демонических императоров, Айвис Некрон, гоняя демонический меч мне все глубже в грудь, словно пытаясь прикончить меня этим ударом. «Саша!» «Поняла. Миша использовала заклинание Арис, чтобы покрыть Айвиса стальной темницей. В тот же миг Саша активировала свои магические глаза разрушения в полную силу. «Сдохни!» Вдобавок, копавшим каменным обломком, все в округе загремело и разлетелось на куски. «Лучше угомонитесь!» Взмахом руки Айвис заглушил магические глаза разрушения и уничтожил стальную темницу, а затем он, запустив заклинание Гиджел, связал Сашу и Мишу цепью из магической силы. «Вы – ценные сосуды! Лучше ведите себя послушно! Недолго уже осталось! Дина Джиксес будет завершен, и здесь переродится прародитель!» Айвис поднял голову к небу и взглянул на льющийся оттуда вниз лунный свет. «Хм, вот оно как! Дина Джиксес! Это заклинание для создания сосуда для перерожденного прародителя!» Айвис ошеломленно взглянул на меня, в чье сердце до сих пор был вонзен демонический меч. «Невозможно! Ведь раны, нанесенные демоническим мечом Гадор, нельзя исцелить!» Тут он прав, магия исцеления уже давно полностью перестала функционировать. Но на этом все. «Решил, что если раздавить мне сердце, то я возьму и покорно умру?» Я схватил Айвиса за лицо. Я отважно принял данный удар, чтобы привести его настолько близко к себе. «Я так и думал, что ты скоро появишься, Айвис Некрон. Ты наложил магию слияния, которую изучал тысячу лет, на собственных потомков. И не думаю, что ты, Розиня, который проглядит, как гробят твой собственный план. Я нарисовал магический круг внутри его тела. Второсортная магия не проймет демона мифической эпохи. Прости уж, но у меня нет времени играться с тобой. Нам нужно срочно покинуть тебя». Сжатая магическая сила разом вошла внутрь Айвиса. «Джио Грейс». За один миг появившееся внутри Айвиса черное солнце разорвало на куски, окутывавшее его несколько слоев антимагию и разрушило внутренности его тела. Из тела Айвиса начал просачиваться черный свет, а затем он смачно разорвался. Что это за магическая сила? Невозможно! Он не только в знании и магии меня превосходит, но еще и в силе!» Отброшенный Айвис отчаянно попытался сопротивляться бушующему в его теле Джио Грейзу. «Хм, меньшего от демона мифической эпохи не ожидал. Вы весьма стойкие. Я вытащил демонический меч Гайдор из своего сердца. Я не смог исцелить ранение от этого демонического меча, и я метнул демонический меч Гайдор прямо в Айвиса. Этот черный демонический меч вонзился в череп Айвиса так, словно тот втягивал в себя его, но на этом импульс меча не остановился и отправил тело Айвиса в полет, пригвоздив к стенке». «Вот так-то. Он не умер, но, по крайней мере, какое-то время не сможет нам помешать. Я использовал антимагию и разорвал связывающую Сашу и Мишу Гиджел. Вы целы?» Они обе кивнули. «Хм, до полуночи оставалось 15 секунд. Вполне хватит. Но изменение прошлого – это лишь начало представления. Итак, последний штрих. Поверьте в меня. Влив магическую силу в созданный магический круг, я запустил магию источника Ревайт.